Глава 21. Культ. Ночь прошла бурно. На кладбище бедная Ксения испытала сильное эмоциональное потрясение, которое пришлось снимать за несколько сеансов терапии. Но когда я проснулся, девушки уже не было. Только на столе лежала записка. «В вашей компании, князь, я совсем забыл о работе. Я позвоню». Я улыбнулся, быстро оделся и вышел в гостиную, где меня уже ждала Лилия. Она сидела за столом, пила чай, закинув ногу на ногу, и читала что-то на планшете. Заметив меня, она отложила планшет, который держала в руках, и улыбнулась. «Как настроение, князь? Судя по тому, что от вас веет светлой силой, ночью вас неплохо подкормили». В голосе не было привычного ехидства или сарказма, поэтому я не стал отвечать колкостью. «И вам не хворать, сударня? Да, ночь прошла неплохо. А вам как спалось?» Девушка нахмурилась. «В заботах о семье Морозовых. Вы у нас теперь звезда, мастер». Она протянула мне планшет. На экране красовалось мое фото, над ним крупными буквами шел заголовок. «Новый боец семьи Морозовых в одиночку разоблачил заговор темных». Я удивленно хмыкнул и развернул газету на нужной странице. Семья Морозовых не появлялась в поле зрения медиа уже несколько десятков лет. В последнее время поползли слухи, что Денис Морозов, который встал во главе семьи, сложит полномочия и примкнет к одной из школ ведьмаков. Наши подписчики даже гадали, в какую семью вступил Морозов. Пойдет он к Воронцовым или к Пожарским. Однако вчера его младший брат в одиночку смог разоблачить самый настоящий заговор. Я отложил планшет, а Лилия же достала телефон. «О, вот, слушайте, темная лошадка семьи Морозовых», — начала она. Семья Морозовых наконец-то вышла из тени и выложила на стол карты. Оказалось, что младший брат Дениса, Михаил, темный мастер. Вы только подумайте, темный мастер на службе у Синода. Я поморщился, все это почему-то начинало нравиться все меньше. Лилия же довольно улыбнулась, взяла кружку и сделала новый глоток чая. А еще в сеть попало видео с камер наблюдения. Почти 2 миллиона просмотров. Внутри похолодело. Видео с тем, как упырь убивает кузнеца, а я граблю особняк? Лилия протянула мне телефон. «Ага, вот оно. Первый в поисковой строке». Она протянула аппарат мне. Я покосился на девушку, но взял аппарат и уставился на экран. Двор поместья. В центре стояло несколько человек в черных балахонах. Люди образовали круг возле пентаграммы, по краям которой были нанесены руны. Рисунки вспыхивали и переливались, словно напитываясь силой. В центре пентаграммы был установлен черный каменный алтарь. И, как мне показалось, края камня были испачканы в чем-то красном. На камне лежала привязанная девушка, одетая только в ночную сорочку. Тонкая ткань не скрывала прелести жертвы. «Но такого же не было», — пробормотал я. Лилия ничего не ответила, только хитро улыбнулась. События на экране тем временем начали быстро развиваться. На заднем плане промелькнула тень, а затем в круг приземлился человек в черном. Из-за плеча гостя торчала рукоять меча, а на поясе висел обрез ружья. Фигуры в черном остановили ритуал. Гость же выпрямился. На секунду из-под капюшона показалось лицо, и я нахмурился. Пришелец был отдаленно похож на меня. Первый из культистов атаковал пришельца, но был разрублен пополам ударом огромного меча. Руны на лезвие клинка вспыхнули, словно впитывая силу противника. Культист сбоку вскинул руку, но гость резко развернулся, и череп, брошенный культистом, впитался в броню, после чего ладонь парня легла на рукоять обреза. Бах! Сдвоенный выстрел снес культиста, отбросив тело на пару метров. Тело сломанной куклы упало на траву. Видео было чудным. Похитители атаковали не все разом, а по одному. Парень же двигался нарочито медленно. По земле пошла трещина, но ведьмак отскочил в сторону и с мечом наперевес бросился к атакующему. Удар! И тело распалось пополам. А ведьмак уже повернулся и ловко отбил несколько направленных в него заклинаний. Вытащил с пояса 2 патрона, подбросил их, переломил обрез, выбрасывая гильзы, и патроны легли в ложу. Кто-то сбоку атаковал, но пришелец просто выставил в ее сторону руку, открытой ладонью к атакующему. И культист повис над землей, хрипя и хватаясь руками за шею, словно хотел ослабить невидимую удавку. А парень просто развернулся к последнему противнику, навел на него дуло обреза. «Отправляйся в пекло, тварь!» — громко процедил он и нажал на курок. «Бах!» — и тело культиста отлетело назад. Парень подошел к пентаграмме. Девушка смотрела на него со страхом, пока спаситель не скинул капюшон. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Я пришел тебя спасти», — успокаивающе начал он, опускаясь возле камня. Снял с пояса нож и в несколько движений перерезал ремни. «Все хорошо», — парень с видео протянул девушке руку. «Все позади». Ведьмак помог ей встать, и похищенная вдруг обняла его. Она стояла спиной к камере, ее плечи мелко тряслись. «Спасибо, что спасли, мастер-ведьмак», — сквозь всхлипывание с трудом произнесла она. «Это мой долг», — ответил спаситель. И на этом запись оборвалась. И я хмыкнул, а потом озвучил свои сомнения. «Неужели все поверили в такую откровенную постанову?» «Ну, почитай комментарии», — хитро ответила девушка. Я пролистал ленту комментариев под видео. Удивленно поднял бровь. Судя по отзывам, поверили многие. Над теми же, кто сомневался, откровенно издевались. «Ну?» — ехидно уточнила Лилия. «Я в шоке, что такое видео, сляпанное на коленке, прокатило за настоящее», — ответил я, возвращая телефон. «Ну, людям выгодно верить в честных аристократов, которые заботятся о простом народе», — ответила девушка. «Поздравляю, князь, вы взбаламутили это болотце. Сегодня утром мне звонили с нескольких телеканалов, в том числе федеральных. А уж официальных предложений на рекламу нам прислали 20. Скоро рейтинг семьи пойдет вверх. И думаю, с последнего места мы переместимся на 4-е или даже 3-е. Их еще бы хороший контракт». Лилия мечтательно закатила глаза. «Денис будет в восторге». «О, это вряд ли. Денис, скорее всего, будет в шоке. Потом, возможно, он разозлится, но...» Лилия развела руками, словно сожалея о свалившейся на семью славе. «Теперь Синод возьмется раскручивать эту тему. Вы стали интересным проектом, мастер. Так что, если у вас были планы на то, чтобы закончить карьеру ведьмака, то спешу вас расстроить». Я только кивнул. Теперь выхода из ведьмаков не было. Если начну брыкаться и наглеть, антимаги пойдут по моему следу хоть до края земли и попытаются вернуть живым. А если не получится, то я попросту пропаду. «Ладно, я вас оставлю». Девушка отставила пустую чашку и встала из-за стола. «Мне нужно идти. Честь имею». Она шутливо поклонилась и, цокая каблучками, вышла из гостиной. Я тоже встал из-за стола. Подвиги подвигами, а тренировки никто не отменял. Маришка топталась у ограды. При виде меня она неуверенно шагнула вперед и замерла. Сегодня она была одета немного иначе. На ней была футболка и широкая юбка до колен. Открывшаяся полоска кожи живота оказалась загорелой. Я пошел навстречу девушке. По пути поздоровался с парнем, который, как обычно, косил траву между холмиками и памятниками на фамильном кладбище. Тот уважительно кивнул мне и продолжил размахивать здоровенной косой. С каждым движением пространство наполнялось сочным зеленым ароматом, который плыл в теплом воздухе. «Здрав будь, княжич», — произнесла девушка и коротко поклонилась. «Как ты?» — спросил я и предложил Маришке руку. Коробка взяла меня под локоть и позволила отвести себя в сад. Там между крепкими яблонями стояла удобная беседка. Простая конструкция была сколочена из досок и покрыта лаком. Черепичная крыша торчала вверх темным конусом. До нее от земли тянулись лозы дикого винограда с блестящими листочками с ажурными краями. Внутри беседки в самом центре стоял круглый стол, а по периметру тянулась широкая скамья. На ней мы и устроились рядом. Маришка смутилась, когда ее бедро коснулось моего и слегка отодвинулось. Я хмыкнул, но говорить ничего не стал. Повернулся в сторону особняка, отметив, что здание не видно за стволами деревьев. «Я ведь так и не поблагодарила вас, княже», — сказала девушка, принявшись дергать край ленты, плетенной в ее волосы. «Не за что, милая», — ответил я, любуясь ее смущением. Девушка казалась очень красивой. Кончики ее длинных ржеватых ресниц выцвели на солнце, губы были припухшими, словно до встречи со мной моя знакомая переживала и закусывала их. «Вы были ко мне так добры, Михаил Владимирович», — выпалила служанка. «Спасли меня, рискуя собой, и потом пожалели». Тут она покраснела и бросила на меня короткий взгляд. «Хотя в тот день, когда мы познакомились, я предложила вам помощь». Я вспомнил, как она помогла мне в душевой, как сняла с себя одежду и прижималась голой грудью к моей спине. От этого образа перед мысленным взором я сглотнул и хотел ответить, но девушка ухватила меня за руку, не давая ничего сказать. «Я поняла, что не понравилось вам, но вы все равно были ко мне добры. Никто не сделал бы для меня такого просто так». Она замолчала и снова закусила губу. Потом заметила, что держит меня за руку и словно нехотя убрала свою ладонь. «Все нормально. За хорошие отношения не обязательно платить». «Княжич, вы и вправду не такой, как все», — грустно улыбнулась Маришка. «Но я пришла попрощаться». «Что?» — я нахмурился. «Что случилось? Тебя кто-то обидел?» «Все хорошо», — торопливо сообщила девица и натянуто улыбнулась. «Меня взяли в поместье, но я не подошла. Но все же меня оставили на время. Позволили остаться, пока я не выйду замуж, и меня не заберет в свой дом муж. Но жених пропал». «Мне очень жаль, ты ведь любила его?» «Ну», — Маришка пожала плечами, — «он хорошо ко мне относился, не был плохим, я к нему привязалась». Мне нечего было ответить, и я ободряюще погладил девушку по плечу. Она зарделась и снова посмотрела на меня. «Теперь в хозяйском доме мне нет места». «Я не понимаю, почему? И что значит, что ты не подошла?» «Ну, я же вам не понравилась», — Маришка вздохнула и потупилась. «В каком смысле? Никак не мог взять я в толк». «В дом примут другую девушку, которую вы одобрите». И тут до меня дошло, о чем она говорит. «Тебя взяли в дом, чтобы ты и я...» — продолжить мне было неловко. «Чтобы вы всегда могли сбросить напряжение», — невозмутимо договорила за меня девушка. «Ты серьезно? Что-то не так?» — осторожно поинтересовалась она. Я поднялся на ноги и запустил пальцы в свои волосы. Мне в голову не приходило, что мне по штату положена любовница. «Любовница?» — ошарашенно переспросила служанка. «Княжич, вы все не так поняли. Я никогда не претендовала на такую роль. У вас, конечно же, будут достойные девушки для подобных отношений. Но аристократу не пристало нуждаться или искать себе случайную разрядку на стороне. Для этого в дом берут девушку или двух. Понести от хозяина мы не можем, этот вопрос решен». «И у Дениса есть такая ли девушка?» «Конечно», — подтвердила Маришка, довольная, что я наконец-то понял. «Его помощница живет в гостевой комнате в западном крыле». Девушка осеклась, словно сказала что-то лишнее. «Это не мое дело, конечно», — она вновь покраснела. «Я не должна обсуждать личные дела князя». «Все хорошо», — я успокаивающе обнял Маришку. Она доверчиво прильнула ко мне и вздохнула. «Мне жаль, что я вам не понравилась», — горестно продолжила девушка. «Вы красивый и добрый. Точно бы не обидели меня». «Мариш, но ты ведь не товар, не вещь. Неужели тебе хотелось бы стать содержанкой для хозяина?» «А что плохого в том, чтобы нам двоим было хорошо?» — удивилась девушка. «Я никогда не была с таким, как вы. Но все знают, что у аристократов очень вкусная сила». «Ну да», — выдавил я из себя. «Мне нравится жить в хозяйском доме», — поясняла Мариша. «Работа тут не тяжелая. Я могла бы продолжить учебу заочно, и вы наверняка не обидели бы меня, когда решили заменить через несколько лет на другую девушку». «Здесь так принято?» «Здесь? Откуда я родом, так не делают?» «И как же благородные мужчины сбрасывают напряжение? Вы же более любвеобильны, чем обычные простолюдины, и вам надо чаще?» Она закусила губу и посмотрела на меня влажными глазами. Потом неожиданно подалась ко мне и поцеловала. Ее ладони обвили мою шею, не позволяя отстраниться. От неожиданности я замер. Девушка не сразу это поняла, а затем отшатнулась. Прикрыл рот пальцем и выпалила. «Михаил Владимирович, простите, я просто...» «Я тебе хотя бы немного нравлюсь или все дело в выгоде?» — спросил я глухим голосом. Маришка моргнула. По щеке покатилась слезинка. Я встал на ноги и посмотрел на нее сверху вниз. «Тебе незачем волноваться о своем будущем, милая. Я обязательно прослежу, чтобы ты получила». «Неужели совсем не нравлюсь?» С какой-то детской обидой выпалила она и сдернула с себя футболку. Я сглотнул, уставившись на Маришку. Я помнил ее обнаженной, но сейчас словно увидел впервые. Она была идеальной. И я понял, оставлю ее себе. В конце концов, могу себе позволить.